Глава 13. «Так, кому еще колбаску?» — спрашивает Пол, держащий в руках тарелку. «Мне, пожалуйста!» — кричит Роуз, поднимая руку, как пытающаяся привлечь внимание учителя-школьница. «Если ты съешь еще одну, то точно лопнешь», — предупреждает Юдора. «Я готова пойти на этот риск», — отвечает Роуз, перекладывая на свою тарелку две колбаски. «Спасибо, Пол». «Пожалуйста, Юдора». «Нет, спасибо», — говорит она. «Я уже насытилась». Роуз смеется. «Но как же Юдора интересно разговаривает». «Насытилась. Так забавно. Что это значит?» «Мой голод утолен», — с кривой улыбкой отвечает та. Роуз озадаченно смотрит на Пола. «Она сыта», — говорит Стэнли. «Эти слова попались мне в одном вопросе в кроссвордах, который я разгадывал на днях. Пришлось проверить их в словаре синонимов». «Браво, Стэнли!» — аплодирует Юдора. Он делает скромный реверанс, и Роуз смеется. «Здесь так весело, намного лучше, чем дома. С мамочкой так скучно». «Ну уже, Роуз, ты не должна быть строга к своей матери. Она сейчас очень устает», — говорит Юдора. «Да, из-за этого дурацкого малыша». «Не переживай, Роуз, когда моя сестра только родилась, она мне тоже не слишком нравилась», — говорит внучка Стэнли Ливи, опускаясь в кресло рядом с Юдорой. «Но на самом деле, когда вы становитесь старше, это очень удобно. Можно одалживать друг другу одежду». «Тогда я надеюсь, что у нее будет такой же прекрасный вкус, как и у меня». Ливи изучает леопардовые леггинсы Роуз в сочетании с кислотно-оранжевой футболкой и хихикает. «Ну, тогда тебе, как старшей сестре, придется ее обучить». «О, не волнуйся, я уже составила список всего, что ей нужно будет узнать. И еще я сделала большой знак «Не входить», повешу его на дверь своей комнаты». «Очень мудро», — говорит Ливи. «У вас ведь тоже была сестра?» — спрашивает Роуз Юдору. «Или я опять слишком любопытна?» Юдора рассматривает плавающие в ее бокале кубики льда. «Ты действительно слишком любопытна, Роуз. Но это ничего. У меня и правда была сестра. Когда-то». «Ох», — вздыхает Роуз, — «простите, я не хотела вас расстроить». «Нет, все хорошо», — отвечает Юдора. «В семье Стэнли царит удивительная атмосфера любви, и в ней есть что-то успокаивающее. Ее звали Стелла. Она была на 7 лет младше меня». «Стелла», — произносит Роуз, словно пробуя имя на вкус. «Мне нравится». «Оно означает «звезда», — говорит Стэнли. «Означает», — соглашается Юдора. «Ого, у вас было 7 лет разницы? А мне-то казалось, что 2 года — это уже слишком много», — восклицает Ливи. «У нас, Дейзи, будет 10», — говорит Роуз, выпячивая грудь. «А вы с ней хорошо ладили? Или она вас раздражала?» Взгляд Юдоры смягчается от нахлынувших воспоминаний. «Когда она была маленькой, я в ней души не чаяла. Она была полна энергии и веселья. Стелла была немного похожа на тебя, Роуз». «Ой, спасибо, Юдора. А что случилось потом? Когда она выросла, вы так и остались лучшими подругами?» Юдора чувствует напряжение. Она и забыла о невероятной способности Роуз угадывать правду. Сентиментальная прогулка по аллее счастливых воспоминаний — это одно. Но прямое движение к тупику горькой истины — совсем другое. Совершенно нежелательное приключение. Юдора прочищает горло. «Не совсем. Она уехала, и мы больше никогда не виделись. О, это так печально. Вы, должно быть, скучали по ней. Это было очень давно. Юдора видит, что Роуз, желающая услышать ответ, застыла точно ищейка. Она поворачивается к невестке Стэнли. «Итак, Хелен, твоя прекрасная дочь говорила мне, что хочет работать на телевидении, а ее сестра надеется выучиться на ветеринара». «Понятия не имею, откуда у них это взялось», — говорит Пол, присоединяясь к беседе. «Должно быть, это влияние их матери», — добавляет он, подмигивая своей жене. Хелен улыбается. «Они хорошие девочки», — говорит она Юдоре. «Всегда ими были. Я стараюсь проявлять к ним как можно больше участия. Например, на этой неделе нам пришлось пройти через некоторые испытания. Да, Лив?» Ливи медленно кивает. «Я рассталась со своим парнем. Мы были вместе с 14 лет». «О, это так печально!» — восклицает Роуз. «Ужасно!» — вторит ей Юдора, испытывая облегчение. История чужого горя отвлекает ее. «Нужно было пойти сказать ему пару ласковых», — сердится Пол. «Водить за нос мою девочку». «Нужно было нам вдвоем пойти», — поддерживает его Стэнли. Ливи и Хелен переглядываются и закатывают глаза. «К счастью, они этого не сделали», — говорит Хелен. «Вместо этого мы съели две банки мороженого и посмотрели целый сезон «Друзей». Ну, понятия не имею, при чем тут мороженое и чьи-то там друзья». «Но у тебя, похоже, лучшая мать в мире», — говорит Юдор и Ливи, думая о Беатрис. Трудно было представить себе кого-то, кто так же мало походил бы на Хелен. «Поверь мне, тебе очень повезло». «Я знаю», — говорит Ливи, обнимая мать. «Она сказала, что я точно найду кого-нибудь получше. И я ей верю». «Правильно», — отвечает Юдора. «Мужчина, рядом с которым ты чувствуешь себя, какой ты не такой, не стоит ни капли твоего внимания». «Я знаю. Просто мы столько лет были вместе. Стали друг для друга незаменимы, понимаете? Мне грустно, что наша дружба закончилась». «Правда в том, что иногда нас могут подвести даже самые близкие. И с этим ничего не поделать. Ты умная, уверенная в себе молодая женщина. Не сомневаюсь, что ты найдешь того, кто будет тебе достоин. И даже если этого не случится, я подозреваю, что у тебя все равно все будет прекрасно». «Спасибо, Юдора», — говорит Ливи. «Замечательные слова». «А я тоже умная, уверенная в себе молодая женщина», — с надеждой спрашивает Роуз. Юдора и Ливи обмениваются веселыми взглядами. «Таких, как ты, одна на миллион, Роуз», — говорит Юдора. «Ну что, готовы петь?» Все поднимают лица и видят Хелен, который держит в руках большой прямоугольный торт. Он украшен надписью «С днем рождения, дедуля» и рисунком, изображающим Стэнли, лежащего в шезлонге в солнечных очках с платком на голове. Ветер порывисто колышет пламя примерно 20 воткнутых в торт свечей, но Хелен каким-то образом удается не дать им погаснуть, пока все поют поздравительную песенку. Юдора обводит взглядом окружающих ее людей, которые с улыбкой повернулись к Стэнли, словно цветы к солнцу. Она завидует их теплоте и чистой, естественной любви друг к другу. «Загадывайте желание!» — кричит Роуз, когда они заканчивают петь. И Стэнли задувает свечи. Чтобы погасить их все, ему приходится думать несколько раз. «Хорошо, что мы не стали ставить точное количество свечей, пап. Мы хотели, но тогда пришлось бы раскошелиться еще и на страховку от пожара», — говорит Пол. пап!» — восклицает Элли, закатывая глаза. «Ты шутишь так каждый год!» «Просто эта шутка очень уж хороша», — говорит Пол, взъерошивая ей волосы. Элли поднимает руки. «Папа, никогда не трогай мои волосы!» Пол смеется. «Что? Хочешь сказать, ты специально так странно уложила волосы? Тогда папа сделал тебе одолжение», — говорит Ливи, приподнимая бровь. Элли поджимает губы. «Что? Хочешь сказать, ты специально родилась с таким странным лицом?» «Девочки», — говорит Хелен, обнимая каждую из них за талию, «давайте не будем сегодня ссориться из-за пустяков. Хорошо?» «Это же все шутки, мам. Расслабься». «Да, мам, мы просто шутим. Не переживай». Хелен поворачивается к Юдоре и Роуз. «Помните, я называла их хорошими девочками. Я беру свои слова назад». Элли и Ливи берут мать за руки и крепко целуют ее в обе щеки. «Мам, ты ведь это не всерьез?» Роуз хихикает. «Я хочу, чтобы когда мы с Дейзи вырастем, мы были такими же, как они». Улыбка Юдоры слегка угасает при мысли, что она этого уже не увидит. «Надеюсь, твое желание исполнится, Роуз», — говорит она. «А теперь поехали-ка домой. Думаю, твоя мама уже беспокоится, где ты». Юдора прощается со Стэнли и заходит в дом. По сравнению со слепительной яркостью улицы, в холле прохладно и мрачно. Она чувствует легкое головокружение, но списывает его на чересчур насыщенный отдых. День был веселый, но утомительный. «Чашка чая и мягкое кресло — вот и все, что мне нужно», — говорит она Монгомери, который с нетерпеливым мяуканьем встречает ее у входа в кухню. «И да, тебя я тоже накормлю. Не волнуйся». Настойчивость, с которой он трется о ее лодыжке, пока она не исполнит его желание, напоминает ей о том, почему она рада, что у нее нет детей. Они такие же требовательные и капризные. Две наименее привлекательные черты человеческого характера. Конечно, ее мать иногда тоже бывала капризной, но все же она испытывала к дочери признательность за это. Даже под конец своей жизни Беатрис всегда благодарила Юдору за малейшее проявление доброты в свой адрес. Когда она думает об этом, ее сердце болезненно сжимается. Пока Юдора ждет, когда закипит чайник, она замечает, что у нее во дворе сидит громко стрекочущая сорока. Одна сорока к беде. Рядом в траве прыгает еще одна. Две к счастью, с облегчением бормочет Юдора. Когда кот накормлен, а чай заварен, она усталая, едва переводящая дух, наконец устраивается в кресле. «Мне 85», — говорит она себе. «Я не привыкла к такой активной социальной жизни, когда приходится разговаривать со столькими людьми, не забывая при этом о неукротимой Роуз. Неудивительно, что я чувствую себя усталой». Юдора замечает, что автоответчик мигает красным. Значит, кто-то оставил ей сообщение. И нажимает кнопку «Прослушать». «Здравствуйте, Юдора. Это Петра. Я знаю, что недавно вы разговаривали с доктором Либерман, поэтому решила узнать, как у вас дела. Пожалуйста, перезвоните мне, если захотите поболтать. В любое время». Юдора откидывается на спинку стула и делает глоток чая. «И правда, как у тебя дела, Юдора? Что ты сейчас чувствуешь? Только честно». Как бы она ни возражала против открытого обсуждения чувств, она понимает, что очень важно отвечать на вопросы Петры и доктора Либерман, потому что в противном случае они не станут ей помогать. Но правда заключается в том, что она боится отвечать на эти вопросы. поэтому решает пока хранить молчание. Молчание – очень могущественный прием. Оно ничего не подтверждает, но и не опровергает. Оно позволяет выиграть время. И, откровенно говоря, сейчас это именно то, что ей нужно. Немного больше времени. Немного больше жизни. Эта мысль прочно укоренилась в сознании Юдоры после одной случайной встречи. Она выходила из развлекательного центра после сеанса плавания, гадая, удастся ли ей вообще дойти до дома. Усталость была неотъемлемой частью ее жизни, но сегодня она по какой-то причине чувствовала себя особенно измотанной. «Здравствуйте, Юдора, верно?» — произнес тягучий, как стекающий с ложки сахарная патока, голос. Юдора в замешательстве обернулась. Ее окутал сладкий и пряный аромат духов. «Я Ханна. Помните, я выступала на встрече вашей группы? Вы были еще с той маленькой девочкой. Роуз, кажется». «У вас прекрасная память», — сказала Юдора. От улыбки Ханны Юдору сразу окутывает спокойствие. «Как поживаете?» «Жива, как видите». Ханна рассмеялась. «О, я не удивлена, что вам нравится черный юмор. Только вам хватило смелости заговорить со мной после выступления. Большинство посетителей кружка, кажется, подумали, что я замаскированный ангел смерти». «Тогда у вас отличная маскировка», — сказала Юдора. «На самом деле это Роуз хотела с вами поговорить». Ханна кивнула. «Многие дети хотят больше узнать о смерти. Они пытаются понять, как она вписывается в общую картину мира. Но большинство взрослых не готово обсуждать с ними эту тему. По их мнению, это слишком депрессивно», — сказала она, показав пальцами кавычки. Промычала Юдора, мечтая поскорее добраться до дома. «Что ж, была рада вас увидеть». Ханна взглянула на трость в ее руках. «Может, вас подвести? Я заехала сюда просто оставить листовки». «О, в этом нет необходимости». «Мне несложно». «Ну тогда ладно», — с некоторым облегчением сказала Юдора. «Спасибо». «Что ж, полагаю, вы слышали о Джимми?» — сказала Ханна, когда они сели в машину. «Джимми?» «Мужа Одри из кружка». «Ох, я была там всего один раз. Но с Одри как раз познакомилась. Надеюсь, все хорошо?» «Джим умер в эти выходные. Я имела честь быть рядом с ним и Одри в его последние минуты». «О, бедняжка Одри». «Да», — сказала Ханна. «Последние несколько лет дались ей нелегко. Так что я знаю, она была рада, что он ушел спокойно и окруженный любовью». «Это лучшее, на что может надеяться человек», — пробормотала Юдора. «Думаю, так и есть, да». Дальше они ехали молча, а потом Ханна свернула на Сидни-авеню, и Юдора показала ей, к какому дому ее подвести. Машина остановилась. Ханна выключила зажигание. Юдора отстегнула ремень безопасности. «Можно вас кое о чем спросить?» — сказала она. «Конечно». «Как вы считаете, люди должны иметь возможность выбирать, как им умереть?» Ханна устремила на нее свой полный доброты взгляд. «В пределах разумного — да. Я думаю, что первым делом мы должны начать говорить о смерти. Нам нужно перестать заменять это слово на букву «С» эвфемизмами, а еще обсуждать это с полной серьезностью, чтобы развеять все мифы и избавиться от страха». «Но что, если тебе не страшно?» Ханна не отводила взгляда. «Тогда нужно наслаждаться жизнью как можно дольше, беречь и ценить ее. Я не очень хорошо с вами знакома, но я видела вас с Роуз, и могу сказать, что вас с ней связывает особенная дружба. Вы настоящая счастливица. Разве вы со мной не согласитесь?» «Да», — признала Юдора. «Полагаю, что так и есть». Юдора держит в руке чашку чая, вбирая в себя его сладкий аромат и медленно делает глубокий вдох. Она слушала радиопередачу об осознанности. Обычно она отвергает подобные идеи, так как считает их полным вздором. Однако спокойный, размеренный и умный голос эксперта напомнил Юдоре манеру, в которой излагала свои мысли Ханна. Слова Доулы показались ей убедительными. Она оглядывает комнату, фотографии родителей на телефонном столике, камин, книги, занавески и высокий элегантный торшер, заливающий гостиную теплым оранжевым светом. Она чувствует нежное, успокаивающее тепло, исходящее от чашки, которую держит в руке. В комнату входит Монгомери. Он запрыгивает на диван и, дважды повернувшись на 360 градусов, аккуратно сворачивается в мирно посапывающий пушистый клубок. Юдора анализирует свое самочувствие. Если не считать усталости и уже привычной боли, которая в сидячем положении ее почти не беспокоит, с ней все в порядке. В этот самый момент, в это самое время у нее все хорошо, и пока что этого достаточно. Ее душевный покой быстро прерывается настойчивым, не стихающим стуком в дверь, сопровождающимся длинным звонком. Это может быть только один человек. «Ради всего святого, Роуз! Что на этот раз?» — кричит она, бредя по коридору, чтобы открыть входную дверь. «Путешествие на Луну? Ночной налет на лондонский зоопарк?» Юдора замолкает на полуслове, когда видит мертвенно-бледное лицо девочки. «Что случилось, Роуз?» «Мама, вы нужны ей. Ребенок вот-вот родится». 1961 год. Сидней-авеню, юго-восток Лондона. Юдора помнила почти каждую деталь того дня. Все началось как обычно, но в дальнейшем, оглядываясь назад, она всякий раз обнаруживала, что помнит даже самые обыденные события того дня. Она помнила, что ела на завтрак вареное яйцо, а затем тост с джемом Golden Shred, и как по дороге на автобусную остановку встретилась с миссис Купер, которая рассказала ей, что ее младший внук, бедный Энтони, заболел ветрянкой. То, что ей пришлось пережить дальше, будто обострило все ее воспоминания до предела. И теперь они проигрывались в ее голове снова и снова. Точно фильм, который, закончившись, раз за разом начинается сначала. Это случилось в пятницу. Юдора взяла выходной, чтобы провести его с Сильвией, ее новорожденным сынишкой. Она с нетерпением ждала этого дня. С тех пор, как родился Филипп, у нее будто появилась новая жизненная цель. У нее, вероятно, никогда не будет собственных детей, но она намеревалась до невозможности залюбить и избаловать новорожденного сына своей лучшей подруги. Юдора пришла к заключению, что слово «херувим» было изобретено специально для описания Филиппа. Его большие глаза и мягкие пухлые ножки растопили бы самое каменное сердце. Юдора была очарована им с первого взгляда, и он явно отвечал ей взаимностью. Когда она впервые навестила его, он схватил ее за палец и заглянул в глаза, словно читая ее душу. «Думаю, ты ему нравишься, Дор», — сказала Сильвия. «И это прекрасно, потому что мы хотим, чтобы ты стала его крестной матерью». Юдора изумленно уставилась на них с Кеном. а затем снова перевела взгляд на Филиппа. «Вы уверены?» — спросила она. Кен и Сильвия обменялись снисходительными улыбками. «Конечно», — ответила Сильвия. «Кого еще мы могли выбрать?» Беатрис обрадовалась этой новости не меньше, чем Юдора, и тут же принялась вязать для Филиппа крестильный наряд. «Я обошью его кружевом, чтобы он был особенным». Юдора похлопала ее по плечу. После драматичного звонка Стеллы их тихая жизнь вернулась в свое привычное русло. К счастью, Беатрис, казалось, напрочь забыла о нем. Юдора вздохнула с облегчением. Для них так было лучше. Позавтракав, она отправилась к Сильвии. Вооружившись свертком, набитым детскими шарфиками, шапочками и варежками. Сильвия и Кен недавно переехали в пригород. Теперь они жили в одной из двух половин очень красивого дома 1930-х годов с тремя спальнями и большим садом, чтобы Филипп с Кеном могли играть в футбол во дворе, сказала Сильвия, которая теперь представляла собой образцовую домохозяйку и хранительницу очага. Она недавно приобрела стиральную машину с сушилкой и относилась к ней почти с такой же нежностью, как к сыну. «В ней так удобно стирать пеленки, Дор», — сказала она. «Это изменило мою жизнь». Юдора подошла к дому. Было начало сентября, и листья уже начинали опадать. Но в саду Сильвии все еще цвели розы. Она наклонилась, чтобы понюхать их, и была вознаграждена сладким и одновременно свежим ароматом. Этот редкий момент незамысловатой радости поднял ей настроение. «А вот и ты!» — воскликнула Сильвия, открывая входную дверь. У нее на руках, улыбаясь, сидел Филипп. Увидев Юдору, он тут же потянул к ней свои пухлые ручки. «Ну, здравствуй, мой дорогой!» — сказала она, беря у Сильвии ребенка и целуя его в лоб. Она боялась, что когда Сильвия выйдет замуж и станет матерью, для них все изменится. Но теперь поняла, что беспокоиться не о чем. Их отношения с Сильвией были ближе, чем когда-либо. Они стали почти как сестры. Братьев и сестер у Сильвии не было, как и матери. А с отцом она виделась очень редко. Так что Юдора и, соответственно, Беатрис практически заменили ей семью. «Проходи», — сказала она, ведя Юдору по коридору. «Такой чудесный день. Давай выпьем кофе на террасе». Юдора улыбнулась. Сильвия любила давать комнатам в своем доме громкие названия. Она с большим энтузиазмом рассказывала о своем салоне и главной спальне. Юдора не возражала. Любовь к своему дому казалась ей замечательным качеством. «Как дела?» — спросила она, когда Сильвия внесла в гостиную поднос с кофейным сервизом, в котором присутствовали даже сахарницы и щипцы, и стала разливать кофе. Филипп сидел на коленях Юдоры лицом к ней. Они только что несколько раз сыграли в ладушки, что к ее восторгу вызывало у ее крестника булькающий смех чистого счастья. «У нас все очень хорошо. Кен много времени проводит на работе. Но хорошая жизнь требует каких-то жертв, верно?» «Полагаю, что так. Но ты ведь счастлива, Сильвия, да?» спросила она, уловив в голосе подруги нотки напряжения. Сильвия поджала губы. «Все хорошо, совершенно прекрасно. А ты? Как работа в банке?» Юдора сразу же поняла, что подруга от нее что-то скрывает. «Все хорошо, спасибо. Мне только что дали небольшое повышение». «О, это ведь прекрасно!» — воскликнула Сильвия, ставя чашку Юдоры на подставку. «Будешь там главным боссом». «Насчет этого не знаю, но приятно знать, что твой труд ценят». «А как твоя мама?» «Она в порядке, посылает тебе и этому молодому человеку свою любовь и множество вязаных вещей», — сказала Юдора, протягивая руку, чтобы погладить пушистые волосы малыша. Она подняла взгляд на Сильвию и поняла, что та плачет. «Боже мой, Сильвия, в чем дело?» «Ох, Дора, я даже не знаю, как тебе сказать». У Юдоры внутри поднялась паника. «Скажи мне, что случилось? В чем дело? Что-то с Филиппом?» Сильвия быстро качнула головой. «Нет, с ним все в порядке. Извини, я не должна была тебя так пугать. Дело в том, Дор, что Кену предложили новую должность». «Но ведь это же замечательно», — сказала Юдора. «Вот кто действительно скоро будет главным боссом». Сильвия слабо улыбнулась. «Они хотят, чтобы он возглавил новый офис». «О, и где?» — спросила Юдора, надеясь, что подруга скажет «в Шотландии». «В Канаде». «В Канаде?» Сильвия кивнула. «Мне так жаль. Я не знала, как тебе сказать». «И он точно согласится, да?» «Думаю, да. Это отличная возможность. И в Канаде так красиво». «Но это так далеко, Сильвия», — сказала Юдора, силясь подавить рвущиеся из груди рыдания. «Я знаю», — кивнула Сильвия, и они обе заплакали. Филипп уставился на них огромными, удивленными глазами. Юдора притянула его к себе и поцеловала в макушку. «Все хорошо, малыш. Я приеду к вам в гости, обещаю», — сказала она, хотя не была уверена, будет ли это в принципе возможно. «И мы сможем переписываться», — сказала Сильвия, стараясь, чтобы эти слова звучали обнадеживающе. «Мы останемся на связи», — твердо сказала Юдора. «Мы всегда будем друг у друга. Что бы ни случилось». Юдора вернулась домой, переполненная печалью. Они успокаивали друг друга, как могли, говоря, что ничего не изменится. Но было очевидно, что все это ложь. Красивая ложь, которую люди говорят друг другу, чтобы почувствовать себя лучше. Подойдя к дому, Юдора заметила, что к ней идет полицейский, констебль примерно ее возраста. Он разглядывал ряды домов с террасами, стараясь отыскать таблички с номерами. «Я могу вам как-то помочь?» — спросила она, когда он подошел к калитке ее дома. «Нет, благодарю, мисс», — сказал он, касаясь козырька своего шлема. «Я искал вот этот самый дом». «Но это мой дом», — с тревогой сказала она. Констебль покраснел и широко раскрыл глаза. Это напомнило Юдоре выражение лица маленького Филиппа. «О, ясно. Тогда могу я поговорить с вашим отцом?» «Он умер», — сказала она. «Прошу прощения, а с вашей матерью?» «Она?» Юдора не договорила. «Может, вы лучше пройдете?» «Благодарю». Открыв входную дверь, Юдора услышала звук музыки и стук вязальных спиц. Хороший знак. «Мама, кое-кто хочет с тобой поговорить». Она проводила полицейского в гостиную. Беатрис вязала, сидя у камина. На столике рядом с ней стояла чашка чая. Она подняла глаза и улыбнулась. Само спокойствие. Впоследствии Юдора часто спрашивала себя, тогда ли был последний раз, когда она видела свою мать такой. Полицейский снял шлем и откашлялся. «Миссис Ханнисет, боюсь, я должен сообщить вам плохие новости». Беатрис перевела взгляд с Юдора на полицейского и обратно, будто пытаясь понять, что же, черт возьми, могло являться этому причиной, учитывая, что ее старшая дочь стояла рядом и была в полном порядке. «О чем вы говорите?» — спросила она с ноткой раздражения в голосе. «Я говорю о вашей дочери Стелле. Боюсь, произошел несчастный случай». «Дора!» — в тревоге воскликнула Беатрис, протягивая к ней руку. «Все в порядке, мама, я здесь», — сказала Юдора, поворачиваясь к полицейскому. «Какой несчастный случай? Она в порядке? А что с ребенком?» «Каким ребенком?» — воскликнула Беатрис. Юдора сжала руку матери. «Что случилось?» — спросила она констебля. Лицо полицейского было прозрачно-бледным. Юдора подумала, что он, должно быть, впервые сообщает подобные новости. «Мне очень жаль, но я вынужден сообщить, что она упала с лестницы и, к сожалению, получила травму, несовместимую с жизнью». «Она мертва?» — произнесла Юдора. Полицейский кивнул. «Мне очень жаль». «Она мертва», — повторила Юдора. «А ребенок?» Полицейский снова покачал головой. «Мне правда очень жаль». «Что случилось? Почему она упала? Как это произошло?» Констебль замялся. «Ее толкнули». «Ее муж», — сказала Юдора. «Это ведь был он, верно?» Полицейский коротко кивнул. «Он уже под стражей. Мне очень жаль. Примите мои соболезнования». Юдора помнила все, что случилось в тот день до этого момента. Но то, что произошло потом, осталось затуманенным. Вероятно, она заварила чай, попыталась утешить свою мать и, в конце концов, приготовила ужин, но ничего из этого она не помнила. Все, что она знала, это то, что за всю свою жизнь она никогда не чувствовала себя такой одинокой, такой несчастной и такой виноватой. Она сделала свой выбор, и ей придется с этим жить. Тогда Юдора поняла, что вина за принятое ею решение будет преследовать ее до самой смерти.